Дэви Аркадьев. Весьма знаменательным кажется мне, журналисту, тот факт, что мотивы удаления с поля у всех знаменитых форвардов похожи. Таких историй я слышал от самих футболистов немало. К примеру, тренер Бухина Михаил Коман однажды был удален с поля в Тбилиси за то, что ответил ударом на удар футболиста, который, по словам Комана, отбил ему все пятки. А вот что рассказывал Никита Симонян. В 1959 году, во время тренировочного матча в Сочи, бил меня один парень нещадно. На что уж я терпелив и то не мог выдержать. Как раз за год до этого я установил свой рекорд. Забил в одном сезоне 34 гола. Вероятно, поэтому тренер дал своему защитнику установку держать меня любой ценой. Под конец матча я не стерпел, ударил своего обидчика и, не дожидаясь решения судьи, сам ушел с поля. Правда, когда поостыл, поехал после матча к нашим соперникам и извинился. Анатолий Бышевец. Мы играли на нейтральном поле на стадионе в Тбилиси на Кубок СССР. С первых минут матча приставленный ко мне защитник не отпускал меня ни на секунду. Толкал, валил на землю. Я терпел как мог. В конце матча на мне были разорваны футболка и гетры, а судья делал вид, что ничего особенного не происходит. Перед самым финальным свистком, оказавшись в очередной раз на земле после удара по ногам, я не выдержал, развернулся и дал сдачи обидчику. Судья тут же удалил меня с поля. Удаляли и многих других бомбардиров, против которых защитники особенно жестко, порой жестоко и откровенно грубо играли. Удаляли знаменитого Эдуарда Стрельцова. По воле судей покидал поле даже король футбола Пеле. К примеру, во время матча в Колумбии знаменитый бразилец привлекался судьей за то, что тот оставлял безнаказанными грубые действия защитников, сбивавших Пеле с ног. Но вместо того, чтобы судить строже, арбитр удалил с поля Пеле за пререкание с судьей. В знак протеста против такой вопиющей несправедливости толпа ринулась на поле, и рефери спасся только благодаря вмешательству полиции. По настоянию публики Пеле вернулся на поле. Беспрецедентный случай в истории футбола. Судейская педагогика. На судьи жалуются все. Мне не раз приходилось слушать жалобы на арбитров от футболистов из Югославии, Польши, Чехословакии, Болгарии и многих других стран. Похоже, что недостаточно высокое качество судейства – проблема мирового футбола. В начале 70-х годов опытнейший специалист Ковач, тренировавший в то время команду «Аякс», говорил о работе судей. Нужно ли идти на то, чтобы изменить некоторые правила? В основном они мне кажутся удовлетворительными, но их интерпретация и применение составляют проблему. Например, недопустимо не удалять с поля игрока, который вместо мяча бьет по ногам противника. Несправедливое решение судей всегда вызывало у меня бурную реакцию, за что мне не раз доставалось и от арбитров, и от тренеров. Вероятно, надо иметь очень большое самообладание, чтобы молча соглашаться с судейскими несправедливостями. В последние годы я стал пристально следить за высказываниями о работе судей в прессе и по телевидению. Вырезки из газет складывал в отдельную папку, а передачи по телевидению записывал на магнитную ленту. Приведу несколько примеров из моей коллекции. Фрагменты с телеобозрения «Футбол», переданного 2 августа 1981 года. Беседу ведут известный комментатор радио и телевидения Озеров и старейшина советских арбитров Латышев. Озеров. У нашего микрофона председатель Всесоюзной коллегии судей Николай Гаврилович Латышев. Николай Гаврилович, вот судья назначает штрафной удар. Выстраивается стенка 9 метров. Как всегда, нет положенного расстояния. Но все равно арбитры не наказывают виновных. Латышев. Если принципиально придерживаться этого правила, то судья должен сделать предупреждение. Однако не всегда судье надо устанавливать стенку. Мы недавно видели, как в игре ЦСКА «Торпедо», когда игроки «Торпедо» не хотели становиться на положенное расстояние, Футболисты ЦСКА решили откинуть мяч своему партнеру.